Повторялась история с подготовкой вторжения в министерство. Они работали в маленькой спальне, по требованию крюкохвата здесь царил полумрак. «Я всего однажды побывал в сейфе Лестранджей», — сообщил крюкохват. «В тот раз мне было поручено поместить туда поддельный меч. Это отделение — одно из самых древних. Старейшие семьи волшебников хранят свои сокровища на очень глубоком уровне. Там самые большие сейфы и самая лучшая защита». Они часами просиживали в этой крошечной, похожей на чулан, комнатке. Дни складывались в недели. Стоило решить одну проблему, как возникала другая. Не в последнюю очередь их тревожило, что запас оборотного зелья почти закончился. «Тут только на одного», — сказала Гермиона, рассматривая против света пузырек с густым, тягучим зельем, похожим на жидкую грязь. «Этого хватит», — решил Гарри, изучая нарисованный крюкохватом план залегающих в глубине коридоров. Другие обитатели коттеджа «Ракушка» не могли не заметить, что рядом с ними что-то затевается, поскольку Гарри, Рон и Гермиона целыми днями сидели, запершись, и выходили только, чтобы поесть. Никто ни о чем не спрашивал, хотя Гарри не раз ловил на себе обеспокоенный взгляд Билла. Чем больше времени они проводили вчетвером, тем яснее Гарри понимал, что гоблин ему не нравится. Крюкохват оказался неожиданно кровожадным. Его веселила мысль о том, чтобы причинять боль низшим созданиям. И страшно радовала идея, что им, возможно, придется ранить кого-нибудь из волшебников, прорываясь к сейфу Лестранджей. Гарри чувствовал, что Рону и Гермионе это тоже противно, хоть они и не обсуждали крюкохвата между собой, гоблин был им нужен. Крюкохват весьма неохотно соглашался есть вместе со всеми. Даже когда ноги у него окончательно зажили, он по-прежнему требовал, чтобы еду приносили ему в комнату на подносе, как и все еще хворавшему Олливандеру. В конце концов Флэр взбунтовалась, и Билл, поднявшись наверх, объяснил гоблину, что так не пойдет. После этого крюкохват стал выходить со всеми к столу, хоть и отказывался от общей еды, требуя сырого мяса, кореньев и разнообразных грибов. Гарри чувствовал себя виноватым. В конце концов, именно он добился, чтобы гоблина оставили в коттедже «Ракушка». Из-за него семья Уизли вынуждена скрываться, а Билл, Джордж, Фред и мистер Уизли не могут работать. «Мне ужасно совестно», — сказал он как-то Флэр ветреным апрельским вечером, когда помогал ей готовить обед. «Я не хотел, чтобы все это на вас навалилось». Флэр как раз запускала в работу несколько ножей резать бифштексы для крюкохвата и Билла. Билл после своей встречи с Фенрером предпочитал мясо с кровью. Когда ножи бодро застучали по разделочной доске, Флэр повернулась лицом к Гарри. Лицо ее в последнее время часто довольно раздраженное, смягчилось. «Арри, ты спас мою сестру? Я не забыла». Строго говоря, Гарри ее не спас. Ведь жизни Габриэль на самом деле ничто не угрожало, но он решил не уточнять. «К тому же...» — Флэр направила волшебную палочку на кастрюльку с соусом, который тут же закипел и забулькал. «Мистер Оливандер сегодня вечером перебирается к Мюриэль и станет полегче. Гоблин, — она слегка поморщилась, заговорив о нем, — переедет на первый этаж, а вы с Дином и Роном сможете занять его комнату». «Нам и в гостиной хорошо», — быстро сказал Гарри. Он знал, что крюкохват не обрадуется, если его попросят спать на диване, а для них важнее всего, чтобы гоблин был доволен. Флэр пыталась настаивать, но Гарри добавил: «Мы с Роном и Гермионой тоже недолго здесь задержимся». «Что значит недолго?» — нахмурилась Флэр, застыв над кастрюлькой с волшебной палочкой в руке. «Не надо вам никуда уходить. Вы здесь в безопасности». Она вдруг стала страшно похожа на миссис Уизли. К счастью, тут отворилась задняя дверь, и вошли Полумна и Дин с намокшими от дождя волосами и охапками плавника в руках. «И крошечные ушки!» — тараторила Полумна. «Папа говорит, как у бегемота, только фиолетовые и мохнатые. А если хочешь их позвать, надо напевать какую-нибудь мелодию, только не очень быструю, лучше всего вальс». Дин, слегка смущенный, пожал плечами, взглянув на Гарри. Они с Полумной понесли топливо в гостиную, совмещенную со столовой. Там Рон и Гермиона накрывали на стол. Гарри воспользовался случаем, схватил два кувшина с тыквенным соком и побежал за ними, улизнув от неудобных расспросов. «А если ты как-нибудь нас навестишь, я покажу тебе рог. Папа мне о нем писал, только я его еще не видела, потому что пожиратели смерти сняли меня с Хогвартского экспресса, и я так и не попала домой на Рождество», — сказала Полумна, помогая Дину укладывать топливо в камине. «Полумна, мы же тебе рассказывали!» — крикнула через всю комнату Гермиона. «Рог взорвался! Это был рог взрыва Потама, а никакого не морщерогого кизляка!» «Нет, это был определенно рог кизляка!» — безмятежно отозвалась Полумна. «Папа подробно его описал. Наверное, он уже восстановился. Они ведь замечательно умеют самоисцеляться!» Гермиона только головой покачала, продолжая раскладывать вилки. «Билл привел мистера Олливандера». Мастер волшебных палочек все еще был очень слаб и цеплялся за руку Билла, который поддерживал его и нес большой чемодан. Полумна подошла к старику. «Мне будет вас очень не хватать». «И мне вас тоже, моя дорогая», — ответил Олливандер, погладив ее по плечу. — Вы были мне огромным утешением в том ужасном месте. Флэр расцеловала его в обе щеки. — Итак, до свидания, мистер Олливандер. Не могли бы вы оказать мне любезность? Прошу вас, передайте это тетушке Билла. Я так и не собралась вернуть ей диадему. «Почту за честь», — отвечал Олливандер с легким поклоном. «Это самое меньшее, что я могу сделать в благодарность за вашу доброту и гостеприимство». Флэр принесла потертый бархатный футляр и открыла, показывая мистеру Олливандеру. Диадема засверкала при свете низко висящей люстры. «Бриллианты и лунные камни», — определил крюкохват, который успел незаметно бочком пробраться в комнату. «Гоблинская работа, если не ошибаюсь». «Оплачено волшебниками», — негромко ответил Билл. Гоблин глянул на него вызывающе и в то же время трусливо. Ветер бушевал вокруг коттеджа, когда Билл с мистером Олливандером скрылись в ночи. Остальные уселись за стол, еле втиснувшись локоть к локтю, и принялись за еду. В камине потрескивал огонь. Гарри заметил, что Флэр только ковыряет вилкой в тарелке и поминутно смотрит в окно. Впрочем, Билл вернулся еще до конца ужина. Ветер растрепал его длинные волосы. «Все хорошо», — сказал он. «Олливандера устроили на новом месте. Мама и папа передают привет. Джинни тоже. Фред и Джордж довели Мюриэль до истерики. Они продолжают рассылку заказов с Авиной почтой из ее гостиной. По крайней мере, тетушка очень обрадовалась диадеме. Говорит, она думала, что мы ее украли». «Ах, она просто прелесть, это твоя тетушка», — сердито ответила Флэр, взмахом волшебной палочки, заставляя грязные тарелки подняться в воздух и сложиться в стопку. потом подхватила всю стопку и прошествовала на кухню. «Папа тоже сделал диадему», — заявила Полумна. «Вернее, венец». Рон ухмыльнулся, переглянувшись с Гарри. Гарри понял, что он вспоминает кошмарный головной убор, который они видели у Ксенофилиуса. «Да, он хочет воссоздать утерянную диадему Кандиды Коктевран. Он уже вычислил большинство составных частей. Пропеллер австралийской веретенницы особенно пришелся к месту. Раздался громкий стук в парадную дверь. Все головы повернулись в ту сторону. Из кухни прибежала испуганная Флэр. Билл вскочил на ноги, направив волшебную палочку на дверь. Гарри, Рон и Гермиона сделали то же самое. Крюкохват тихонько нырнул под стол. «Кто там?» — крикнул Билл. «Я! Римус Люпин!» — донеслось из-за двери под завывание ветра. У Гарри сжалось сердце. Что еще случилось? «Я оборотень, женат на Нимфадоре Тонкс. Адрес коттеджа Ракушка назвал мне ты, хранитель тайны, и пригласил приходить в экстренных случаях». «Люпин!» Билл подбежал к двери и рывком распахнул ее. Люпин ввалился в прихожую, весь белый, в дорожном плаще, седые волосы встрепаны ветром. Он выпрямился, оглядел комнату, проверяя, кто здесь есть, и громко крикнул: «У нас мальчик! Мы назвали его Тедом в честь Дориного отца!» Гермиона восторженно завизжала: «Что? Тонкс! У вас родился ребенок?» «Да-да, родился!» — заорал Люпин. Все принялись ахать, восхищаться и радоваться. Гермиона и Флэр пищали. «Поздравляем!» — Рон сказал. «Ух ты, ребенок!» — как будто в жизни не слыхал о такой штуке. «Да-да, мальчик!» — повторял Люпин, словно оглушенный собственным счастьем. Он обошел вокруг стола и крепко обнял Гарри. Точно и не было той сцены в подвальном этаже дома на площади Гриммо. «Будешь крестным отцом?» — спросил он, выпустив Гарри из объятий. «Я?» — поперхнулся Гарри. «Ты, конечно же, кто же еще? Дора тоже так считает». «Я... ага... ух ты!» Гарри был сражен, ошарашен и дико счастлив. Билл принес бутылку вина, и Флэр стала уговаривать Люпина посидеть с ними. «Я ненадолго, мне нужно домой!» — сияя, говорил Люпин. Он помолодел на несколько лет. «Спасибо! Спасибо, Билл!» Билл разлил вино. Все встали и подняли бокалы. Люпин сказал тост. «За Тедди Римуса Люпина, будущего великого волшебника!» «На кого он похож?» — спросила Флэр. «По-моему, на Дору. Но она говорит, что на меня. Почти лысенький. Родился он с черными волосиками, но я клянусь, через час они уже были рыжими. К моему возвращению, наверное, станет блондином. Андромеда говорит, что у Тонкс волосы начали менять цвет с первого дня жизни». Люпин осушил бокал. «Ну хорошо, еще только один», — добавил он, когда Билл подошел налить ему еще. Ветер ревел за окнами маленького коттеджа, в камине плясал огонь. Билл откупорил еще одну бутылку. Известие Люпина заставило их забыть, что они в осаде. «Новая жизнь! Потрясающее событие!» Одного только гоблина не захватила общая праздничная атмосфера. Он вскоре убрался к себе в спальню, которую теперь занимал единолично. Гарри подумал было, что никто, кроме него, этого не заметил, но потом поймал взгляд Билла, направленный вслед уходящему крюкохвату. «Нет-нет, мне правда нужно идти». Люпин решительно отказался от очередного бокала, встал на ноги и расправил дорожный плащ. «До свидания, до свидания! На днях постараюсь забежать, покажу фотографии. Все будут страшно рады узнать о вас новости». Он запахнул плащ и распрощался, обняв по очереди всех женщин и пожав руку мужчинам, а потом, все так же сияя, канул в ночь. «Крестный отец Гарри!» — воскликнул Билл, когда они вернулись на кухню, помогая убирать со стола. «Вот это честь! Поздравляю!» Гарри поставил на стол пустые бокалы. Билл прикрыл дверь, отрезав веселые голоса. После ухода Люпина все еще продолжали праздновать. «Вообще-то я хотел с тобой поговорить с глазу на глаз». «Нелегко поймать момент, если в доме толпится столько народу», — Билл запнулся. «Гарри, вы планируете какие-то совместные дела с Крюкохватом?» Это был не вопрос, а утверждение. И Гарри не стал ничего отрицать, просто молча смотрел на Билла и ждал, что будет дальше. «Я хорошо знаю гоблинов», — сказал Билл. «Я работаю в банке Гринготс с тех пор, как закончил Хогвартс. Если возможна дружба между волшебниками и гоблинами, то у меня есть друзья-гоблины. По крайней мере, есть знакомые гоблины, которые мне симпатичны». Билл снова замялся. «Гарри, что тебе нужно от Крюкохвата и что ты пообещал ему взамен?» «Этого я не могу тебе сказать, Билл», — ответил Гарри. «Извини». Флэр попыталась протиснуться в дверь с остатками пустых бокалов в руках. «Подожди минутку», — сказал ей Билл. Она попятилась, и Билл плотно прикрыл дверь. «Тогда я вот что скажу», — продолжил он. «Если ты заключил с Крюкохватом сделку, и особенно если речь идет о сокровищах, будь предельно осторожен. У гоблинов свои понятия о собственности и оплате, совсем не такие, как у людей». Гарри стало не по себе, как будто внутри у него шевельнулась крошечная змея. «Это как?» «Наши народы очень разные. У волшебников с гоблинами сложные отношения. Да ты это и так знаешь из истории магии. За много веков, конечно, случалось всякое, и не только со стороны гоблинов. Я не говорю, что волшебников совсем не в чем упрекнуть, но многие гоблины, и не в последнюю очередь те, что работают в банке Гринготс, считают, что по части золота и драгоценностей волшебникам нельзя доверять, потому что они не уважают гоблинское право собственности. Я уважаю». Начал Гарри, но Билл покачал головой. «Ты не понимаешь, Гарри. Это невозможно понять, пока не поработаешь с гоблинами бок о бок. С точки зрения гоблина, истинный полнокровный хозяин каждой вещи — тот, кто ее создал, а не покупатель. Они считают, что любой предмет гоблинской работы по праву принадлежит им. А если его купили, с их точки зрения, человек, заплативший деньги, как бы взял эту вещь на прокат. Они не принимают идею передачи гоблинских изделий по наследству от волшебника к волшебнику. Видел, какими глазами Крюкохват смотрел на диадему? Наверняка он считает, что ее следовало вернуть гоблинам после смерти первого владельца. Для них наш обычай получать по наследству изделия гоблинской работы просто-напросто кража. Гарри стало совсем нехорошо. Неужели Билл угадал больше, чем показывает? «Я только об одном тебя прошу», — сказал Билл, взявшись за ручку двери. «Будь очень осторожен с обещаниями. Ограбить Гринготс. И то не так опасно, как нарушить слово, данное гоблину». «Ладно», — сказал Гарри ему в спину. «Спасибо, я учту». Когда он выходил из кухни, ему в голову пришла довольно зловещая мысль, несомненно порожденная вином. «Похоже, он станет для Тедди Люпина таким же безответственным крестным, каким был для него Сириус».